Глава 11. Решимость. Это был интересный феномен. В то время как звуки шагов монстра становились все ближе и громче, голоса охотников становились все тише и тише. «Сонхён!» Рейд-группа затихла. В это время уши Джинву работали на пределе. Пользуясь затишьем в команде рейда, он усиленно прислушивался, чтобы попытаться определить количество приближающихся чудовищ. Ясно было слышно, что шло несколько монстров. Благодаря своему врожденному острому слуху вкупе с высоким параметром сенсорики, он мог отчетливо различать звуки шагов. 48, 49, 50, 51. 51 пара ног. Звук был тот же, что и от высших орков. Джинву осмотрелся. На лицах охотников читалось волнение. Они тоже смогли определить примерное количество врагов по своим ощущениям. Победа над 22 высшими воинами орков была чудом. А теперь наступал еще 51 орк, что было в два раза больше предыдущей группы. На победу надежды нет. Но для гильдии охотников, разумеется. Джинву обернулся и взглянул на свою тень. Казалось, что она качалась и дергалась. Казалось, будто бы его теневые солдаты жаловались на то, что они уже давно не видели крови. Джинву снова посмотрел вперед. Его сердце, до этого бывшее спокойным, начало стучать сильнее. «Просто дождитесь». Сейчас было не самое подходящее время. Он постарался успокоиться и молча смотрел вперед. Враги наконец появились в поле зрения. Это было внушительное зрелище. Высшие орки остановились недалеко от охотников. Они выглядели готовыми рвануться вперед в любой момент. Впечатление, которое произвело такое количество высших орков, а их было более 50, было неописуемо. Даже без драки результат был уже известен. Черт! Почему это происходит? Охотники в ужасе закричали. Они начали отступать, но за их спинами была невидимая стена. Что они теперь могли сделать? Только бороться за свои жизни. Каждый приготовился к битве, но никто не наступал первым. Все ждали команды, глядя на лидера рейда Сун Кихуна. Танк плотно сжал губы. Вот дерьмо. Если бы только гильдмастер Чхве Чо Ин или его заместительница Чха Хэ Ин были здесь. Сун Кихун нахмурил брови. Воины с ранга имели невообразимую мощь, так необходимую для того, чтобы справляться с подобными ситуациями. Если бы те охотники были здесь, то эти высшие орки были бы пустым местом, но сегодня их не было. И почему именно сегодня? Почему сегодня их не было в рейде? Всегда сражаясь с ними бок о бок, Сон Кинхон осознал, насколько ему не хватает в этот момент. Отсутствие у них бойца из ранга было слишком болезненным. Но он не мог предаваться отчаянию долго, мужчине нужно было срочно принять решение. Сражаться здесь мы все просто умрем. Но с отрезанным путем к отступлению у них не было иного выбора. С того самого дня, как он принял решение стать охотником. С того самого дня, как он сделал свои первые шаги в подземелье. С того самого дня, как он впервые потерял сознание от полученных ран. Он знал, что этот день когда-нибудь наступит. Да, да, я знал. Решившись биться до самого конца, Сун Кинхун вынул свой меч из ножен. Когда лидер рейда обернулся к своей команде, охотники, ожидавшего приказа, молча кивнули. Сун Кинхун посмотрел вперед. Подняв свой щит до подбородка, Танг взглянул на высших орков, но магические твари все еще не нападали. Он принял свое решение. Джинву тоже начал свои приготовления. Его правая сжимала Тантуба рука за спиной. Ярангавы закрыл глаза. Сердце, которое бешено колотилось, начало успокаиваться, как и должно быть перед началом битвы. Не трать силы на бесполезные движения. Контролируй дыхание. Хорошо. Когда Джинву снова открыл глаза, они были наполнены ярким светом. Он был готов сражаться. Охотники нервно сглотнули. Пот стекал со лба им на брови. Люди понимали, что не смогут победить. Оставалось только достойно погибнуть. В это время Джинву сглотнул в предвкушении победы. Интересно, сколько очков опыта дадут мне эти ребята? Губы Джинву расплылись в легкой улыбке. Внезапно один норк в конце группы начал продвигаться вперед. Чудище грубо отпихнуло своих однополчан с дороги и встало перед строем. Орк оглядел охотников своими звериными глазами. Он был на голову выше остальных, изо рта орка торчали длинные клыки. «Это капитан?» Глаза Джинву сузились. Если он убьет эту штуковину прямо сейчас, не станет ли битва проще? Что ему стоит делать? Пока Джинву поигрывал в руке Тантубарука и думал, орк открыл пасть. «Краек Тушена! Вигугу Ахранака!» У него был оглушительный ревущий голос. Взгляд орка был направлен на авангард команды Сун Кинхуна. «Краеран Туэше! Вигугу Ахракнаба!» Охотники начали перешептываться между собой. «Что? Он пытается поговорить с нами?» «Что он говорит?» Внезапно морда орка начала дрожать. Когда дрожь прекратилась, он открыл рот и заговорил совершенно другим утробным голосом. «Люд!» Впечатление было, как будто чревовещатель говорил через куклу. «Люди!» Присмотревшись внимательно, можно было увидеть, что глаза орка стали белыми, как у давно сдохшей рыбы. «Что?» Охотники вздрогнули, как будто им дали пощечину. Орк говорил на человеческом языке. Откуда орк знает корейский? Магия? Это магия? Даже при таком неожиданном повороте событий. Охотники не могли закрыть ртов. Рот капитана орков же продолжал двигаться. Я... Каргаран. Я хочу... встретиться с вами, люди. Следуйте за ним. Магическое существо хочет поговорить с людьми? Ничего подобного не отмечалось за всю историю врат. Непредвиденная ситуация, Сон Кинхун и его сопартийцы растерялись. Сон Хён, ты же не веришь магической твари на самом деле, ведь так? Не обращайте внимания, сэр. Кихун, это ловушка. Если мы умрем, то лучше уж здесь. И все же, если это орк, с которым мы можем поговорить, то может... Эй, глупец, после всего времени, проведенного в подземелье, ты все еще не знаешь магических тварей? В споре мнения разделились, у охотников начался разлад. Сун Кинхун обратился к орку с вопросом. Каргаран, это ты перекрыл пещеру? Это верно, я великий волшебник, а руку ваши человеческие силы не могут разбить мою магию. В этой пещере есть существо сильнее тебя? Как смеет кто противиться мне? Раздался громогласный рев, от которого охотников заложило уши. Несколько охотников дернулось, кто-то прикрыл уши, но Сон Кинхун спокойно кивнул. Ситуация прояснилась, существо, которое говорило с ними через рот этого орка, было без всяких сомнений боссом этого подземелья. Поскольку босс не мог покинуть свои локации до прорыва подземелья, он призвал охотников к себе. Не знаю почему, но, видя, что лидер замешкался с ответом, орк поднял свой топор вверх. «Выбирайте, умрете здесь от рук моих солдат или проследуете за солдатами?» «Мы проследуем». Услышав его ответ, охотники испугались. «Хунхён! Кихунси!» Сун Кейху утихомирил своих сопартийцев, одновременно наблюдая за реакцией орка. «Следуй, человек!» После этого глаза орка вернулись к своему прежнему виду. Они снова стали уродливыми звериными глазами. Орк сказал: «А что, Река?» С этими словами орки-воины, от которых исходили волны опасной агрессии, развернулись и начали отступать. Все как один. Капитан же остался и жестом велел Сун Кинхуну следовать за ним. «Нам стоит туда пойти». Сун Кинхун пошел первым. Колеблющиеся охотники по очереди последовали за ним. О чем он вообще думает? Женву с любопытством уставился на Сун Кинхуна. Почему он принял такое решение? Ведь было понятно, что кроме самого босса, в локации босса должно быть больше количества орков. Поэтому их шансы на выживание должны будут упасть еще ниже. Итак, Джинву не знал, о чем думал лидер рейда, последовав за орками. Он думает договориться с боссом, чтобы уйти живым? И все же, это может быть на пользу Джинву. Он рассчитывал просто разобраться с парой десятков воинов-орков, а теперь он повстречается с самим боссом лицом к лицу. Это его устраивало. Джинву вернул клинок из своей руки обратно в инвентарь и молча пошел за группой. Нарочно замедляя темп ходьбы, Сон Кинхун сравнялся с Джинву. Лидер Реда заговорил тихим голосом. «Охотник Ним». «Да», Джинву ответил, не поворачивая головы. Сон Кинхун также говорил, не отводя глаз от впереди идущего орка. «Когда мы встретимся с боссом, мы на него нападем. Неважно, удастся ли нам его убить или нет, но в результате барьер на выходе должен быть снят». Это было разумной мыслью. За исключением проклятия, поддержание заклинания требовало внимания и концентрации исполнителя. Чем выше уровень заклинания, тем больше концентрации требовалось. Во время битвы босс не может поддерживать барьер. Но чем им это поможет? Даже если им удастся убить босса или снять его магию, их просто раздавят и размолотят орки. Иными словами, шанс уйти живыми у команды рейда было около нуля. Как будто бы, чтобы развеять сомнения Джинву, Сон Кинхун с решительным лицом продолжил. Как только привлечем всех внимание, охотник Ним, бегите из локации босса. Покиньте это подземелье и свяжитесь с основной командой рейда. Было очевидно, что к тому времени, как команда с воинами S-ранга успеет подтянуться на помощь, здешней команде наступит конец. Сун Кинхун решил пожертвовать своей жизнью. Вы собираетесь умереть, пытаясь убить босса? Джинву бросил быстрый взгляд на лидера, чтобы увидеть выражение его лица. Лицо танка было как каменное, но его глаза горели. Наш долг как охотников – это не покинуть подземелья живыми. Наш долг – закрыть врата. И ради него нас поддерживать деньгами множество людей. Сун Кинхун заговорил бодрее. Мы просто поступим так, как и всегда. Будем сражаться с монстрами, сколько сможем. Но не вы. Вы не обязаны умирать здесь. Я надеюсь, что вы сможете уйти отсюда живым. Джинву услышал твердость в его голосе. Этот человек поставил на кон свою жизнь. Чтобы Джинву ему не сказал, он знал, что ничто не изменит решение Сун Кинхуна. Поэтому Джинву только кивнул в ответ. Чхахэ Ин прибыла на место. Она пустила пониже свою шапку, поэтому многие ее не узнали. Потом прошла дальше, чтобы найти шахтеров. Мимо девушки прошла парочка охотников. Они бросили на Чах и Ин быстрые взгляды, но решили, что она должна быть работница гильдии, не обратили особого внимания. Вдали девушка увидела лидера команды П, охотников из команды шахтеров. Ее сердце забилось чаще. Чах и Ин внимательно посмотрела на лица рабочих. «Где же он?» Она не заметила среди них Джинву. Стоило ли девушке спросить о нем? Казалось, будто бы все силы покинули ее тело. «Он перестал быть шахтером? Давай просто подождем минуту. Он мог отойти в туалет. Еще всего 3 минуты». «Еще 5». Спустя 15 минут Джинву так и не появился. Со вздохом Чах и Ин повернулась, чтобы уйти. Она отошла на пару шагов, но затем все же развернулась и вернулась туда, где ждала. Все-таки необходимо узнать, где Джинву. Девушка сняла свою шапку, затем часто задышала, чтобы настроиться. После того, как она собрала всю смелость, то подошла к лидеру П. Охотники команды майнеров обернулись в сторону идущим к ним девушки. К счастью, из-за того, что они были низкоуровневыми охотниками, их вонь была еще терпима. «А?» Узнав заместителя гильдмастера, лидер команды быстро к ней подбежал. «Охотник Чах Ним, разве у вас не выходной?» «Здравствуй!» После быстрого приветствия Чах и Ин осмотрела, чтобы выяснить, не подслушивает ли кто, и затем осторожно спросила. «А охотник Сон Джинву случайно не здесь?» «Сон Си?» При неожиданном упоминании своего аса, лидер П проявил заинтересованность. Сон Си пошел с боевой командой в качестве поддержки. «Поддержки?» Чах и Ин была шокирована. «Он вошел во врата?» Лидер команды подтвердил это кивком головы и ответил «Ага». Охотник Яранга вызвался быть поддержкой и отправился в подземелье класса А. Он не был похож на кота с 9 жизнями. О чем он думал? Теперь она вспомнила, что он вчера стоял перед локацией босса с оружием. Девушка не ошиблась, он держал в руках кинжалы. Было и что-то еще. Тогда Чах и Ин без возражений выслушала его объяснение. Сегодня же поняла, что если хорошенько подумать, то охотник с 4-летним стажем никак не мог потеряться в подземелье. «Мне нужно это выяснить». Что вообще делал человек по имени Сон Джинву в гильдии охотников? Она должна была убедиться и увидеть все собственными глазами. Для этого ей нужно было отправиться по подземелье. Девушка была заместителем гильдмастера гильдии охотников и охотником С-ранга. Никто не смог бы ее остановить, если Чах и Ин захочет поучаствовать в рейде собственной гильдии. Кусая ноготь своего большого пальца и обдумывая все это, Чах и Ин приняла решение. «Те врата, я отправляюсь туда».